озабочен очень воздушный наш народ. Нам не вернуться ночью бомбежки в самолет. Радисты стреблики волну ловя едва. И вот без пяти четыре услышали... Лебеди. Нельсон. «Русский, иди сюда, русский!» Услышав окрик, я поджал недовольно губы. Черт бы побрал этих немцев. Надо же так не вовремя оказаться в этом месте. Я опустил на землю ведра, которые нес, и негромко проговорил Насте, которая шла рядом со мной. «Ведра поставь, иди быстрее к казарме». Девочка, посмотрев на меня со странным выражением лица, какая-то смесь удивления и возмущения, не исполнила того, что я просил, ни первого, ни второго. «Блин, я говорю, бегом к казарме!» Нервничая, прошипел я и развернулся. Не дождавшись моей реакции, троица немцев, вставшей уже привычно сероватой форме, быстро приближалась ко мне. «Черт побери, как они вообще здесь появились? Это ведь наша территория, в смысле часть деревни, на которой находимся только мы. Насколько я понял, это уже давно было решено в верхах, и оттого я и Настя довольно свободно передвигались по своей части поселка. Лебеди, если позволено будет сравнить, стали своеобразным аналогом послевоенного Берлина, где существовали четко разграниченные сферы влияния. В нашем случае не было стены, но за два дня, в течение которых я неоднократно ходил к колодцу, да и вообще блондал по хозяйству, немцев на нашей территории не видел». «Ты почему не исполняешь приказ, скотина? Я приказал тебе идти ко мне!» Весьма эмоционально выразился один из них, судя по всему, основной заводила. «Мое командование запретило мне разговаривать с вами!» Попытался сразу же защититься я, отчаянно жалея, что девчонка, так и не послушавшись, осталась рядом со мной. Опустила ведра на пыльную землю и упрямо смотрела на оказавшихся в нескольких шагах немцев взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. В первую очередь ей. «Да вали ты отсюда!» Уже не скрываясь, зло сказал я ей, повернувшись. Немец, заметив мой жест и услышав слова, расстегнул кобуру на поясе и достал из нее пистолет. «Оставайтесь на месте, животное! Почему я должен разыскивать вас? Вы поступили в мое распоряжение, а вместо того разгуливаете здесь, будто свободные люди. В чем дело?» «Какая-то ошибка, гер-офицер. Причем ошибаетесь вы. Я ни в чье распоряжение не поступал. И наша часть заключила контракт с Йозефом Книппелем. Мы несем службу только у него, охраняем Шванендорф». В ответ на мои слова немец только громко фыркнул. Короткие щетинистые усы над его верхней губой вздрогнули. «Русский, Шванендорф находится в аренде. А я лейтенант гарнизона Шванендорфа. О какой еще службе охраны ты можешь говорить? Вы оба, следуйте за мной!» Первым моим порывом было снова скомандовать Насте бежать. Однако останавливали два обстоятельства. Первое, она меня не слушала. Второе, пистолет в руках у немца. «Дойдем до наших офицеров, пусть они решают», — попытался вновь найти я альтернативу. Но вместо того, чтобы согласиться или продолжить диалог, один из немцев, шагнув вперед, замахнулся с явным желанием пробить мне в скулу справа. Действуя чисто инстинктивно, я коротким подшагом поднырнул под бьющую руку. Оказавшись сбоку от противника, сунул левой прямо в открытый подбородок. Вздрогнув, немец начал оседать и тут же получил от меня с той же самой позиции правый добивающий. Это заняло доли секунды. Пожалуй, что его замах был длиннее, нежели вся моя серия. Азбука. Один из азов бокса. Уход под длинный, размашистый удар и собственная двойка. Короткий боковой и добивающий правый прямой. Только когда немец свалился, я понял, что наделал. Хорошо проведенный удар в подбородок не просто валит с ног, зачастую лишает сознания. Наверное, мне лучше было бы пропустить удар. Но нет, не поддался. Блеснул своим техническим превосходством и вот теперь стоял, боясь даже вздохнуть лишний раз. Потому что командир этой тройки направил пистолет мне в лицо и, судя по плотно сжатым побелевшим губам, в любую секунду мог выстрелить. «На колени, мразь!» – процедил немец. В ответ я просто моргнул. Честно, не мог заставить себя даже пошевелиться. Черный провал дула, в который я заглядывал, действовал завораживающе. «На колени!» – тоном показывающим, что он не шутит, поторопил меня офицер. Скосив глаза на валявшегося в отключке немца, я второй раз за короткий промежуток времени подумал, что стоило все же пропустить удар. «Не буду», — шевельнул я, наконец, застывшим, будто бы чужим языком. Следом за моим ответом секундной разницей прогремел выстрел. Схватившись за бедро, я тут же свалился на землю. Выпустил воздух сквозь сжатые зубы и, громко не стесняясь, выругался матом. Ощущения от ранения были сходны с самой страшной травмой, которую мне довелось пережить – разрыв связок. Непрекращающаяся, дергающая боль, от которой хочется вопить во весь голос. Вот очень приблизительное описание того, что я почувствовал. «На колени, тварь!» Не успокоился немец. Видимо, того, что я валялся на земле, ему было мало. Зажмурившись, а затем резко выдохнув, чтобы хоть чуть-чуть согнать боль, я довольно отчетливо высказал свой ответ, путая, правда, немецкие и русские слова. В мате по-фашистски я не силен. Поэтому фраза моя была построена в основном на родном языке. Куда будет направлен второй выстрел, я даже боялся предположить. Хорошо бы, конечно, не в голову, не в грудь и не в живот. В общем, не в те места, попадание в которые может оказаться фатальным. Впрочем, второй раз немец не выстрелил. Помешала этому длинная очередь, пущенная в воздух, и громкий крик Клыкова. «Оружие на землю!»